История пятая. Великий Сесалис. На следующее утро западные пустоши закончились так же внезапно, как и начались. Жикар сбавил газ и стал внимательнее осматриваться в приблизившийся аллеющий горизонт, не приминув попутно свериться со стрелочкой датчика топлива. В баке плескалось совсем немного горючки, но на последнюю часть пути им должно было хватить. Откупоривать еще одну запасную канистру механику не хотелось. Да и до пункта назначения парочки авантюристов оставалось всего ничего, дотянут, тем более по прямой. Вскоре остатки заснеженной пустоши и красное небо над ней разделила жирная черная полоса, высоченная монолитная стена, окружавшая шахты. Даже несмотря на отток беженцев с рудников, все реже попадавшихся навстречу, домные горнила гигантской разработки продолжали трудиться, вновь и вновь выбрасывая в воздух многочисленные снопы искр и окрашивая низко летящие тучи в густой цвет свернувшейся крови. «Манифик! Почти на месте!» Не отрываясь от управления Хамми, доложил Жигар. «Наконец-то!» — буркнула дрессировщица. «А то я уже костей не чувствую». Она поерзала на сиденье и еще раз посмотрела на карту, разложенную на коленях. Урановые шахты были уже совсем близко. Сокровища Черного Вилли тоже. Отлично. Погони пока не намечалось, а значит, им с напарником и карты в руки. «Как думаете, что у них там приключилось?» Жикар плавно выкрутил руль, объезжая особенно большой снежный валун. «Понятия не имею», — дрессировщица пожала плечами. «Шива толковала какой-то заварухи. А что это может быть, одному ветру известно?» «А все эти беженцы, как думаете, кто они?» «Местные жители или рабочие?» Дрессировщица попыталась вспомнить, что вообще слышала о урановых шахтах и их внутреннем обустройстве. Кроме куцых обрывков информации да полупьяных баек, изредка встречавшихся самоходов, похвастаться было особенно нечем. Да уж, чем богаты, нечего сказать. Хотя работать на неизведанной и незнакомой территории Рите было не привыкать. «Война?» — продолжал строить догадки Жикар. «Что бы там ни было, будем надеяться, что это не помешает нам отыскать сокровища и убраться по добру по здорову». «Аменда!» «Прекрасно!» — неизменной присказкой согласился по-французски механик. Гигантская, сложенная из громадных блоков стена приближалась. И чем ближе она становилась, тем отчетливее вырастали поднимавшиеся к небу две угловатые, колоссальные, прокопченные дымом многочисленных труб скульптуры рабочих, возвышавшиеся по обе стороны от раскрытых въездных ворот. Одна из фигур поднимала к красным тучам молот, в руках другой был зажат отбойный молоток. При виде нависающих над внедорожником колоссов, Жикар навалился на руль и присвистнул. «Ну и громадины!» «Угу», — дрессировщица поежилась и поправила на голове ковбойскую шляпу. Ей изыски шахтерской архитектуры были явно не по нутру. Миновав ворота с брошенным блокпостом, Хамми покатился по широкой трассе, являвшейся главной улицей шахт. Жикар понятия не имел, куда именно нужно выруливать, поэтому выбрал единственное правильное для себя направление — вперед. Главное, дорога под колесами есть, а там поглядим, куда кривая выведет. Дрессировщица продолжала сверяться по карте, пока все шло по плану. По обеим сторонам улицы высились ангары цехов вперемешку с грязными жилищами местных рабочих, многие из которых были пустые. Часть шахтеров вместе с наемниками, нанятыми инсектоидным мафиози Баруком, по какой-то причине предпочли пересечь пустошь, чтобы попасть в Циркизонье. То и дело машина проезжала мимо местных жителей. Кто спешил по своим делам, а кто-то, вооружившись повозками и волокушами, стремился из шахт в сторону ворот. Сердце дрессировщицы ёкнуло, когда она увидела особенно большую повозку, принадлежавшую паре клоунов. Они уныло волочили ее, пока внутри, в небольшой клете, скучал потрёпанного вида зомби-мим в чёрном трико и белой шапочке с красным помпоном. «Унылое местечко», — через некоторое время оценил Жикар. «Мороз по коже», — согласилась дрессировщица. «Не мудрено, что народ отсюда слинять пытается». Путешественники рассматривали окрестности по мере того, как Хамми продолжал катиться вперед. Мусор, грязь, кое-где даже следы запустения, открывавшаяся взгляду картина, говорила о том, что у рабочих добытчиков царили не лучшие времена. И именно где-то здесь, среди этой разрухи, дожидались своего часа заветные сокровища Черного Вилли, если, конечно, карта не врет. Думать об этом Рите хотелось меньше всего. Внезапно на пути внедорожника словно из-под земли выросло препятствие в виде высокой самодельной стены, косо перережившей улицу и собранной из чего попало, от кусков мебели, листового железа до остовов автомобилей и разломанной строительной техники. «Что за...» — Жикар ударил по тормозам. «Стена за стеной?» — удивленно пробормотала дрессировщица, когда машина остановилась посреди улицы. «Но ее нет на карте». Она сверилась с ламинированным лоскутом, разложенным на коленях. «На карте нет, но вот она есть!» Жикар сдал немного назад. «Предложение!» «Попробуем объехать», — вздохнула девушка. «Если верить карте, то, что мы ищем, находится прямо за ней, в долине рудников. Не может же эта стена длиться вечно. Должна же в ней быть хоть какая-то брешь или дверь». Но бреши или какой-либо двери не обнаружилось. Жикар, следуя своему чутью, с места забравшись вправо, гнал внедорожник по узким улочкам вдоль стены, которая не хотела заканчиваться, и вилась вдоль цехов. Что и говорить, урановые шахты действительно могли поспорить своими размерами с маленьким городком. Вскоре впереди возник гигантский перевернутый на бок прокопченный угольный котел, возле которого на скамейке сидел рослый мужик в камуфляже с лихо подкрученными пышными усами. Что-то беззаботно напивая себе под нос, он большим ножом вырезал из деревянной колбашки фигурку гротесного человечка. Исполинская, подпиравшая стену крышка котла, была намертво к нему приварена. С пузатого бока в воздух поднималась сключенная труба, из которой лентой вился дымок. В противоположном боку были вырезаны небольшие зарешоченные окошко и дверь. Судя по всему, пустовавшая емкость служила сидевшему у порога мужчины жилищем. Сразу за ней начиналась огромная свалка, над которой возвышались многочисленные парусиновые лопасти, пришедших в негодность ветряных мельниц, по всей видимости, используемых когда-то давно под самые разные нужды. «Доброго времени суток, любезнейший!» — поприветствовала одиночку дрессировщица, когда по ее жесту Жикар заглушил мотор, и они выбрались из машины. «И вам того же!» — не отвлекаясь от своего занятия, буркнул Громила, продолжая ловко орудовать ножом, которым выпилил у человечку ногу. «Нам бы хотелось узнать, каким образом можно попасть по ту сторону стены?» «А на кое вам это надо?» «Ворота или какой-нибудь проезд? Мы ничего не видели». «Никак туда не попасть!» Оторвавшись, наконец, от своего занятия, незнакомец оглядел незваных гостей. «Единственные ворота запечатаны, а с застенцами нам не о чем разговаривать. Фу! А ведь я тебя знаю. Ты ведь дрессировщица, так?» «Молва быстрее пули. А что, если и так?» Прищурившись, подбоченилась девушка, положив руки на ручку смотанного на бедре хлыста из позвонков торфяной гадюки. «Наслышан, наслышан. Из Циркизонья лошкрая тоже новостей и слухов перепадает». Окончательно прекратив отсуруивать брусок, Громила посмотрел на девушку снизу вверх. «А ты должно быть Жикар», — механик кивнул. «Дела. И чем же, позвольте узнать, коллеги, вас заинтересовала наша пролетарская, с позволения сказать, захолустье?» «По личному делу», — уклончиво ответила Рита, пытаясь вспомнить, где могла видеть вроде бы знакомое лицо собеседника. «По личному, хе!» — фыркнул здоровяк и поудобнее перехватил нож. «Какие тут у кого-то еще могут быть дела? Да тем более личные». «Нам нужно попасть в долину рудников». «В долину? Ишь ты! Ладно уж, хватит на пороге ляс сточить». Убрав в карманы нож и недоделанного человечка, Громила поднялся и отряхнул стружку с колен. «Стало быть, раз вы не местные, то и знать не знаете, что тут у нас происходит». «Вестимо», — согласилась дрессировщица. «Тогда милости просим к нашему шалашу». Мужчина отворил дверь в боку котла и сделал приглашающий жест. «Не каждый день к нам такие гости заглядывают. За стаканчиком бруснянки веселее говорить будет». Немного помедлив, дрессировщица и Жикар переглянулись и последовали за обитателем котла. Внутреннее убранство было спартанским. Дощатый пол, небольшая буржуйка, за щербатой заслонкой которой с уютным гудением металось алое пламя, небольшой комод со старинным пластиночным патефоном, тихо выводящим что-то отдаленно напоминающее арию Каруза, и большое зеркало с россыпью лампочек по бокам, круглый стол со скатерью и несколько стульев у окна, большой сундук с кирками, молотами и прочими строительными инструментами у противоположной стены. Но более всего поразил дрессировщицу подвешенный на покатой стене увесистый пестрый скафандр с куполообразным стеклянным забралом наподобие космонавтского, рядом с которым была наклеена пестрая афиша. С нее на Риту смотрело моложавое лицо обитателя жилища, видимое под забралом скафандра, который вылетал из жерла громадного артиллерийского орудия. «Только сегодня», — гласил заголовок, выполненный разноцветными витиеватыми буквами, «Человек-ракета, великий сисалис, непревзойденный смельчак и полет до Луны. Не пропустите единственное представление в этом сезоне». Кисть оформителя была знакома дрессировщице под циркезонью. «Так ты не Ксисалис, великий Сисалис!» Снимая шляпу и кладя ее рядом с мелодично подвывавшим патефоном, сказала дрессировщица. Название на пластинке она не смогла разобрать. «Великий? Был им когда-то», — угрюмо согласился Сисалис, доставая из комода початую пузатую бутыль, сплескавшуюся мутной жидкостью и пару рюмок. «Времена-то нынче уже не те». «Наслышано. Каким ветром тебя сюда занесло?» «Точнее, каким выстрелом? Долго рассказывать. Так что будем считать, что предварительный обмен комплиментами состоялся», — хмыкнул силач и зубами выдернул из бутылки пробку. Бруснянка, резко обившая по ноздрям терпким запахом, с бульканьем наполнила рюмки, и все расселись вокруг стола. «Так что тут случилось?» Осторожно понюхав жидкость, дрессировщица наморщила нос и сделала осторожный глоток. «Это все из-за братьев Дейнгари». Сисалис тоже отпил из своей рюмки и, довольно крякнув, долил в нее немного еще. «Две самых известных артерии в шахтах. Жили душа в душу до поры, пока младшенький не спутался с лихими ребятами и заезжих. С людьми некого барука, словно зомби-мим дорогу перебежал». «Знаю такого», — кивнула дрессировщица, вспомнив их с Жеркаром недавние кулинарные приключения в лежащей на пограничье барже ковчеге. «Виделись?» «Даже так? С виду жучило жуком, а такие дела ворочает, что страшно становится. Так вот, ребята барука мутили свои темные делишки со всеми подряд, от местных спекулянтов до заезжих торговцев и караванщиков, и работа в шахтах стала со временем загибаться. Разругалась в итоге семейка в хлам. Все понимали, что не ровен час, назревает здесь нехилая война между кланами. Тогда старший брат по прозвищу Черный Вилли и решил построить стену, чтобы отделиться от гангстеров и прочей шушеры, которую, по большому-то счету, было на это плевать. Его интересовала только выработка урановой руды, и все. Бурил как проклятый, чтобы не провалиться. Да так, что насквозь облучился к чертовой бабушке. Специальный экзоскелет себе заказал, чтобы окончательно не развалиться. А остальные, значит, и живите, как хотите. Но мне кажется, что не все с этим Вилли на поверку так просто выходит. Был у него какой-то план. Или что-то еще? Хитрый ведь черт. Да и стену уж слишком быстро настроили. Я уже конец работ, считай, застал. Можете заглянуть в местную контину. Вам такого об этом порасскажут, что ой-ой-ой». При упоминании знакомого имени дрессировщица коротко переглянулась с Жикаром, но не стала подавать вида, что хоть что-нибудь об этом знает. Карта сокровищ уранщика-авантюриста, засунутая под оттягивающий и сине-черный термокомбинезон, горячей волной обожгла кожу. Вот оно. Теперь нужно копать осторожнее, чтобы не спугнуть. «Но теперь все находящиеся по эту сторону направились в циркезонье», догадалась дрессировщица. «Младший брат решил поддержать барока». «Да, все отчалили пару дней назад». «А приспешники Вилли остались там, за стеной?» «А, за исключением некоторых, которые так на самом деле ни рыба, ни мясо. Женщины, дети. Вилли тоже двинул к вам. Что-то у него на рудниках приключилось там или пропало. Не в курсах. Слышал только про большую миграцию червей. И одному вардалаку известно, чем это теперь для вас там обернется. Чую, наделает барух со своими ребятами дел». Сисалис осушил вторую рюмку и, нахмурившись неожиданно для девушки, треснул кулачищем по столу. «Главное, чтобы не было войны, мать!» «А ты-то как здесь оказался?» — снова осторожно спросила дрессировщица. «Это случилось на одной из последних репетиций». Немного успокоившись, бывший ракетчик развел руками. «В циркезоне наступили не лучшие времена. Работы стало не так уж и много, сама знаешь. Хорошие шапито стали в дефиците, а там такой набор, что зомби-мим просто так не проскочит. Я попробовался к Карабасычу, и мы стали готовить самый умопомрачительный номер, какой когда-либо можно было увидеть в цирке. Из пушки на Луну, представляете? Я должен был подлететь на невероятную высоту и приземлиться на ноги, как ни в чем не бывало. Но на последней прогонке что-то пошло не так. В момент выстрела у орудия изменилась траектория, и меня забросило прямиком сюда. А в одиночку пересечь пустоши, чтобы вернуться домой, у меня бы никак не получилось. Я пробовал напроситься к караванщикам и заезжим самоходам, но плата за перевоз у них была слишком высока. Думаю, Карабасыч от злости свою бороду съел. Вот и застрял тут как сыч. Но ничего. Со временем пообжился, да пообустроился, как видите. Хоть я и скучаю по тем временам. Тесалис вздохнул и мутным взглядом окинул свою пожелтевшую от времени афишу. Весело было. Я был обеспечен и знаменит. Меня все любили, пока не настали кризисные времена. Но, быть может, мое шоу однажды снова продолжится. Дрессировщица едва улыбнулась краешком губ. Уж больно много в последнюю фразу Сесалис влил театрального пафоса, присущего всем циркачам. «Ясно. Ты говорил о каких-то воротах. Где они?» Рита попыталась вернуть разговор в нужное русло. «В противоположной стороне отсюда!» Сесалис неопределенно махнул рукой в зарешоченное окошко. «Но я все равно не понимаю, зачем они вам. Ворота закрылись сразу же после того, как оттуда вышел Вилли со своими ребятами». «Можешь проводить нас туда?» Продолжала напирать дрессировщица, сделав короткий жест напарнику, чтобы тот больше не пил. «Прямо сейчас, что ли?» Жалобно поинтересовался Ник, которому явно не хотелось отрываться от начатой выпивки. «Было бы неплохо», — согласилась дрессировщица, и, встав из-за стола, надела на голову шляпу. «Да уж, посиделка воспоминаний оказалась намного короче, чем я ожидал», — вздохнул Сесалис и, закупорив бутылку, снял с пластинки иглу, которая к этому моменту добралась до конца записи. Когда они казались на месте, было уже далеко за полдень. Рита мысленно похвалила себя за осмотрительность, когда не разрешила сидящему за рулем Жикару предаваться возлияниям с Ником Сесалисом. Дорога к воротам заняла у них определенное количество времени, и напарник ей нужен был с трезвой и ясной головой. Ворота представляли собой такое же нагромождение всякого строительного хлама и мусора, как и в других фрагментах стены, с той только разницей, что две огромные створы были накрепко перетянуты цепью, являвшей собой широкий самодельный засов, вскрыть который на первый взгляд не представлялось возможным. «Что скажешь?» — поинтересовалась дрессировщица, когда они вышли из машины и встали по ее бокам, задрав головы. «С виду надежнее некуда!» — присвистнул механик, сдвигая на затылок каску с надписью «Punk's Not Dead». «Та еще канитель!» «Это я и боялась услышать!» «Эй!» Подойдя к одной из створ, она коротко постучала. «Есть кто живой?» «А чего вы хотели?» Снова развел руками Сесалис. «Я ж говорил, туда так просто не попадешь. Изнутри никто не откроет». «Должен быть способ». Отступив на несколько шагов, дрессировщица снова посмотрела наверх, решительно не желая сдаваться. «И чего вам там как медом намазано?» «Это наши проблемы». «Как знаете», сдался Сесалис и, махнув рукой, неторопливо двинулся в обратном направлении, явно намереваясь продолжить прерванное общение с выпивкой. «Ворота я вам показал. Если что, вы помните, где меня найти». «Хорошо, мы дадим знать». Когда они с Жикаром снова остались вдвоем, дрессировщица стала с новым энтузиазмом придумывать вариант, как бы половчее проникнуть за неожиданную преграду. Присутствие циркача только отвлекало ее, мешая сосредоточиться и навевая ненужные воспоминания. Сокровища черного Вилли дожидались где-то совсем рядом. Казалось, только руку протяни, и нужно было поторапливаться, пока обманутый ими разработчик не взял след и не успел вернуться назад. Нужен был свежий план. И придумать его требовалось как можно скорее. Вечерело. Ночлег дрессировщица и Жикар решили поискать в местной кантине, устроенный под большим шатром, где по совместительству располагалась гостиница для приезжих и местных залетных работяг. Излишнего внимания не боялись. В лихие времена лихие меры предосторожности. Оружие по-прежнему было при них. А уж давать сдачи при случае отчаянным авантюристам было не привыкать. Публика подобралась разношерстная. Среди хмурых разработчиков-шахтеров то и дело попадались яркие размалеванные физиономии циркачей и прочего веселого люда, явившегося сюда поискать счастье из циркизонья. Расположившись за одним из столиков понеприметнее, и, заказав себе выпить с нехитрым, но, по уверениям официанта, вкусным ужином из жареного балыка пустынного волколака, друзья принялись обсуждать свои дальнейшие действия. «Итак, какой у нас план?» — поинтересовался Жикар, тыкая крючковатой вилкой на удивление расторопно принесенное дымящееся мясо. «Проникнуть за ворота, судя по всему, просто так не получится», — отпив ягодного пунша, принялась рассуждать дрессировщица. «Есть риск разжечь тем самым новую Субару, а привлекать лишнее внимание, а уж тем более провоцировать новый конфликт нам совершенно ни к чему». «Согласен. Может, перелезть?» «И что? А куда мы денем найденные сокровища?» — резонно заметила Рита. «Не на себя же обратно потащим». «Но мы же не можем точно знать, что там, уи?» «Машина все равно будет нужна», — покачала головой девушка, обгладывая аппетитную перченую косточку. «Что и говорить, но с мясом в шахтах повара умели работать». «К тому же мы не знаем, что ждет нас там. А в хамве весь наш инвентарь, который не ровен час может потребоваться». «А если подкоп?» «И сколько мы будем его тут рыть, у всех на виду?» Рита облизнула палец. «Да и какая толщина стены, мы же не знаем». «Нет, дружище, тут нужно что-то еще». Некоторое время еле молча, вслушиваясь в ненавязчивые мелодии, которые заводил небольшой оркестрик разношерстных музыкантов в дальнем углу на негусто подсвеченной сценке. На небольшом отгороженном столами пространстве перед ней выплясывало несколько парочек, из как попало сцепившихся мутов и людей. Под одобрительные аплодисменты кто-то из подвыпивших клоунов вдруг вскочил на свой столик и ловко встал на руки. «Цирк, да и только!» — буркнул Жикар. «Вот уж действительно нет войне!» «Угу!» — откликнулась жующая девушка и вдруг, подавившись, нахмурилась. «Что ты сказал?» «Говорю, клоуны, те вести себя, словно бы им здесь циркозанье!» — пожал плечами механик. «В этих краях кризис, а они вон, знай, веселятся!» Обернувшись в указанном направлении, Рита некоторое время следила за лихачом, вставшим на руки, а потом повернулась к напарнику с сияющими глазами. «Жикар, ты гений!» «Благодарю», — удивился мужчина и осторожно добавил. «А что я такого сказать?» «Цирк!» — отложив вилку, выпалила дрессировщица и стала развивать свою мысль, видя задаченную физиономию напарника. «Если мы не хотим привлекать внимание, то нужно попробовать всех отвлечь и устроить всеобщее представление». Рите так понравилась новая неожиданная идея, что она чуть не захлопала в ладоши от радости. «Цирковое шоу! Нет войне!» «Цирк здесь?» — неуверенно пробормотал Жикар. «А что? Чем это место хуже других? Конечно, это не цирк из зоне, но тем не менее, посмотри, сколько здесь народа из нашей братьи!» Рита обвела рукой шатер. «И разве у нас с тобой недостаточно опыта? Заставим всех посмеяться, а сами в этот момент займемся сокровищами». «Думаете, это поможет растормошить застенцев?» «При должном подходе почему бы и нет. По крайней мере, я вижу в этой затее реальный шанс». «Да, но нас всего двое», — заметил механик. «Где взять остальных помощников?» «Да вот же они, все здесь. Клоуны, мимы, фокусники. Все, кто ломанулся сюда за лучшей долей. Ракетчик Сесалис, наконец. А еще мы соорудим шатер». «Думаю, я знаю, кто нам может помочь», — положив рядом с тарелкой кредиты за еду, решительно сказала дрессировщица. «Идем!» Не дожидаясь окончания ночи, Жикар и дрессировщица направились прямиком к Сесалису. Тот скучал возле окна, теребя в руках уже допиленного человечка и слушая патефон, который успел заправить новой пластинкой. «Цирк! Здесь! Но это невозможно!» Заревел явно успевший наподдать человек ракета, выслушав до конца девушку. «Ну почему же?» Как можно более смягчив голос, проговорила дрессировщица, ставя на стол полную бутыль с бруснянкой, заблаговременно прихваченную из кантины. «В здешних краях кризис, в шахтах полно беглых циркачей. Нам просто все карты в руки. Смех объединит всех и поможет разрядить обстановку». «Все это слишком сложно», словно перевернувшийся жук, пошевелил усами Сесалис и нетвердой рукой потянулся за непочатой бутылью. «Но можно!» — в тон ему ответила девушка, предусмотрительно отодвигая от него подальше емкость с бруснянкой. «Но без тебя мы не справимся». «Ну тогда зачем все это?» Рано или поздно дрессировщица понимала, что придется соврать, но делалось это для общего блага раз, и что было более важным в сложившейся ситуации, для личной выгоды два. разве тебя устраивает такое положение вещей?» Без излишних предисловий начала она. «Гнить в этом котле, обклеенным воспоминаниями о прошлом». Тесалис нахмурился, бросив взгляд на свою драгоценную афишу, но продолжал молчать. «Наступили тяжелые времена», — продолжала тем временем девушка, внутренне сгорая от стыда, что приходится давить на чувства собеседника и в какой-то мере коллеги ради собственной выгоды. Ей было искренне жаль Сесалиса и ситуацию, в которую циркач угодил не по своей воле. «Мы все стоим на пороге войны, и объединить против общей угрозы нас всех может только смех. Нет войне! Так мы назовем наше шоу!» «Нет войне!» — задумчиво повторил Сесалис. «Но это же просто шапито! Оно не сможет помочь нам победить!» «Нет, но позволит объединить народ по обе стороны стены, чтобы сплотиться перед общей угрозой». «И что требуется от меня?» Дрессировщица наконец разжала пальцы, и силач с жадностью впился в бутылку. «Выступить?» — сказала она. «Как в старые добрые времена. А заодно помочь нам организовать шатер и афиши. Великий Сесалис снова вернется на сцену». «Ну, с шатер я уже кое-что придумал», — подал голос до этого слушавший патефон Жикар. «Если вы видите ветряки на свалке за этот дом, то я могу разобрать их и перешить парусину». «Отлично», — кивнула девушка. «С тебя ник афиши». «Но я не умею рисовать», — понуро ответил циркач. «И мне по-прежнему кажется, что все это ты придумала только для того, чтобы тем временем попасть за стену». «Пусть и так, но тебя сейчас должно волновать только предстоящее выступление». «Ты используешь нас?» — дрессировщица промолчала. «Неужели тебе не хочется снова выйти на арену, как в старые добрые времена?» «Конечно хочется», — ракетчик поиграл мускулами. «Я еще кое на что сгожусь. Да и пневмоотбойники, способные заменить необходимую для номера пушку, тут и есть в избытке. Но тогда у меня условия...» «Излагай». Рита скрестила руки на груди. Она была готова поторговаться. «Когда все закончится, вы возьмете меня с собой обратно в Циркозионье. В вашем грузовике хватит места. Хоть я тут и освоился, но дом есть дом. Я жажду вернуться». «Отлично, договорились». Рита переглянулась с Жикаром. Тот кивнул. «Лишний пассажир сильно не помешает. После того, как они разберутся с сокровищами, конечно. А такой союзник, как Сесалис, сейчас был им жизненно необходим». «Тогда у нас все есть. Жикар, можешь начинать, как только будешь готов». «Уи, хоть сейчас!» — кивнул механик. «Но шатер может занять несколько дней». «У нас их нет», — отрезала дрессировщица. «Постарайся управиться как можно скорее. Сутки? Максимум». «Но подождите», — взмолился Сесалис, ставя на стол опустевшую рюмку. «Может, утро вечера мудренее? Ночь на дворе?» «Нет», — категорически отрезала дрессировщица, который с каждым уходящим часом все сильнее настигал страх встретить в этих краях черного Вилли. «У нас нет времени совсем, так что за работу идет?» «Ладно, ваша взяла». Дрессировщица и Сесалис пожали друг другу руки. Занимавшийся рассвет застал Жикара за работой. Рукастый механик, несмотря на вынужденное отсутствие сна, довольно быстро разобрался с потрошением старинных ветряков и, перешив парусину, снятую с лопастей, на процесс, который ушло несколько часов, стал с помощью Сесалиса возводить металлические опоры, чтобы как следует укрепить широкий шатер. Скамьи мастерили из любого попадавшегося под руку мусора, начиная от деревянных балок и заканчивая сиденьями, вытаскиваемыми из полуразрушившихся автомобилей. Через некоторое время Жикар заметил несколько маленьких лиц в противогазах, показавшихся над стеной с противоположной стороны. Жители за стеной явно заинтересовались происходящей прямо у них на виду шумной стройкой. Сесалис с улюканьем достал из-за пазухи деревянного человечка, и резиновые мордочки исчезли. Дрессировщица тем временем произнесла речь перед собравшимися в контине обитателями шахт. «Друзья, мы собрались здесь в этот нелегкий час, чтобы сплотиться перед лицом общей угрозы. Войны между нами и пришлыми кланами, которые хотят нарушить наш заведенный распорядок и сделать так, чтобы все полетело к чертям. Нам нужны вы и ваши умения. Создадим новый цирк в память о наших славных деяниях в Циркозионье. И пусть наши действия вернут мир в эти края». «Но что мы можем?» С дружной хрипотцой поинтересовалась несколько явно не успевших проспаться после возлияний накануне клоунов. «Все, что не успели растерять. Все наши умения – жонглировать, показывать пантомимы, дрессировать. Все то, что делает наши цирки такими неповторимыми, кто во что гораст», — продолжала вдохновенно вещать дрессировщица, проводя вербовку. «Подходите и записывайтесь. Нет войне! Нет войне!» В тон ей откликнулось сразу несколько глоток. В одной из клеток снаружи контины призывно заворчал проголодавшийся зомби Мим. «А кто придет?» — поинтересовался кто-то. «Все, кого сумеем собрать, в том числе и из-за стены». «Да пошли они!» «Нет!» — крикнула девушка. «Мы все объединены. Наверняка им тоже будет интересно посмотреть. Пора нарушить установленные границы». «Нарушить! Нарушить! Снесем стену к чертям!» «Нет! Пусть они сами выйдут и присоединятся к нам». «Я бывший конферансье Лутфи», — подал голос один из старших из-за стола в потрепанном церемониальном фраке господин с подкрученными усами и густой шевелюрой. «У меня старый счет с Карабасычем, который вместо меня предпочел взять в штат этого выскочу Арчибальда. Я могу помочь с набором команды». «Отлично, можешь браться за дело немедленно», — объявила дрессировщица. «И помните, все в ваших руках. С нами человек-ракета Великий Салис, и пусть представление начинается». «А животные?» За одним из столов поднялся рослый детина в камуфляже сталкера. «Я дрессировщик, как и ты. Для меня найдется какая живность, чтобы показать себя?» «Я позабочусь об этом, будь уверен. В окрестностях полно волколаков и зомби. А сейчас репетировать». «Да!» — хором поддержали собравшиеся. «Репетировать!» Возведение шатра тем временем продолжалось. Закрепив на крыше хами парочку мегафонов, дрессировщица потратила несколько часов, катаясь вдоль стены, разделявшей шахты с рекламными объявлениями о грядущем представлении. «Жители застения, не пропустите! Только завтра великолепное шоу нового Шапито «Нет войне!» Юмор, шутки, клоуны и невероятные выступления, включая появление легендарного великого Сесалиса собственной персоной, дрессированные волколаки и мимы зомби. Только одно представление. Забудем все дрязги и разногласия, и пусть никто не уйдет обиженным». В едущую машину поначалу сверху летели банки из-под тушенки и прочим металлолом, но потом за стеной явно прислушались. Над кромкой заграждения появлялось все больше и больше заинтересованных лиц и противогазов. К вечеру следующего дня все было готово. Шатер неподалеку от котла Сесалиса был возведен, обклеен с грехом пополам отрисованными афишами, притащенными из убежища Ника, и освещен гирляндами из разноцветных фонариков. Момент истины настал. «Думаешь, у нас получится?» — тихо поинтересовалась дрессировщица, наблюдая косую очередь из зевак, протянувшуюся к развернутому шапито, окутанному бравурным клоунским маршем, доносящимся из поставленного на стул перед входом патефона. Конферансье Лутфи, размахивая тростью, зычным голосом на все лады зазывал посетителей. «Должно. В конце концов, мы сделали здесь все, что могли», оттирая руки тряпкой, ответил Жикар. Это было истинной правдой, и дрессировщица прекрасно понимала, что ей остается только крепко держать кулаки. Представление начиналось. И за несколько минут до начала ворота в стене, разделявшей шахты, наконец-то открылись. Не встретив никакого сопротивления с другой стороны, обитатели застения цепочкой потянулись к шатру. Дождавшись, когда последний из посетителей скроется за пологом разбитого шапито, дрессировщица сделала знак Жикару. «Пора!» Несмотря на весь охвативший его охотничий азарт и нетерпение, Жикар, уже сидевший за рулем разогретого хамья, как можно осторожнее надавил на педаль газа, словно находящиеся в шатре могли это услышать. В этот момент с той стороны донесся оглушительный рев и шквал новых аплодисментов, заглушивших размеренный рокот двигателя. На сцене был великий Сесалис, облаченный в свой скафандр, который с помощью парочки клоунов заряжался в огромный пневмоотбойник на правильной крыше, где было проделано широкое отверстие. «Давай!» — тихо скомандовала дрессировщица. Отъехав от цирка, внедорожник миновал длинный отрезок пути вдоль стены и вкатился в раскрытые ворота со сброшенной цепью, ранее преграждавшие путь в долину рудников. Лихой план пока работал. Сокровища черного Вилли были совсем рядом. Позади автомобиля, со стороны шапито, гулко хлопнул выстрел из пневмопушки. Застение встретило путешественников огромной пустошью, тут и там, испещенные огромными воркообразными дырами из разработанных шахт, по краям которых ютились домики и небольшие ветряные станции. Тут и там земля была испещена следами гусениц от траков рабочей техники. «Но как мы найдем нужные нам дыра?» — растерянно спросил рулящий между рукотворными кратерами Жикар. «По остаточному излучению червяка, которого мы тогда поймали», включая несколько приборов на панели, ответила Рита. «Того, который съел эту карту, помнишь? Вон туда». Путь Хамви пролегал к одному из самых удаленных отверстий, над которым в вечерней дымке курился едва заметный зеленоватый туман. Остановившись на его краю, Жикар заглушил мотор. «Нам нужна защита, чтобы войти», сверившись с показателями датчиков, хмуро заключил он. Переодевшись в химзу и противогазы, которые покоились среди инвентаря в грузовом отсеке, Жикар и дрессировщица, вооруженные фонарями, стали спускаться в яму. Механик потихоньку травил трос от катушки на бедре, прикрепленный к титановому наморднику внедорожника. Ботинки то и дело увязали в чавкавшей под подошвами грязи. Через некоторое время следовавший под углом тоннель закончился овальной стеной из недобуренной земли, и герои были вынуждены остановиться. «Куда теперь?» — оглянулась девушка. «Судя по всему, вперед!» Перегнувшись через ее плечо, Жикар сквозь стекла противогаза посмотрел на подсвеченную фонарем карту в ее руках. «Вот здесь на команду Вилли и напал червяк, видите?» Он указал боковое ответвление в тоннеле, чуть больше по размеру, чем тот, в котором они находились. «Напал и съел карту. Вижу. А потом уполз вон туда, в сторону Теркельзонья». Жакар огляделся, осматривая остатки разрушенной строительной техники, брошенной как попало, и, наконец, остановился на сломанном гусеничном тракторе с коническим сверлом-буром, закрепленным спереди механизма. «И что нам теперь делать?» растерянно просипела в респиратор дрессировщицы. «Не руками копать же». Они находились в месте, где была украдена карта, а значит, и сокровища были совсем где-то рядом. Одна эта мысль будоражила нервы и была способна свести с ума. «Но что же теперь делать, черт возьми?» «Вот именно что копать!» — радостно ответил механик. «Вот только не своими руками!» Пока девушка дожидалась в сторонке, Жикар, вооружившись инструментами, быстро принесенными из внедорожника, колдовал с буром, пытаясь привести того в чувство. Спустя некоторое время он с радостным возгласом отложил разводной ключ и полез в кабину машины. Двигатель с рычанием ожил, и бур стал с новой силой вгрызаться в грунт, прокладывая в нем дорогу. Через некоторое время он почему-то чиркнул, и в подземном сумраке высекся яркий сноп искр. «Стой!» – замахав руками, крикнула дрессировщица, бросаясь вперед. «Карта не врала! Они нашли...» «Что?» Надежда забилась внутри с новой силой, пока Жикар сдавал назад, откатывая гусеничное сверло. «А если сокровищ окажется слишком много? Столько, что вдвоем их будет не унести. А если...» «Стоп, подруга, без паники!» Запертый в грунте увесистый контейнер откопали киркой и лопатой. Чтобы вытащить его наружу, потребовалось еще некоторое время. Механику пришлось сбегать на поверхность и, прыгнув за руль Хамви, пригнать его внутрь тоннеля, чтобы подсоединить лебедку к ящику, а потом вытащить его наружу, волоча за собой. Отъехав на приличное расстояние от зоны заражения, дрессировщица и Жикар сняли удушливые противогазы и склонились, наконец, над долгожданным контейнером. Вот они. Перед ними лежали сокровища черного Вилли, и карта больше не была им нужна. Что же там? «Но как мы вскроем замок?» Оглядев массивные запоры ящика, спросила дрессировщица. Немного повоевав защитой и сообразив, что усилия тщетны, Жикар прибегнул к помощи небольшого заряда динамита, и, наконец, емкость удалось вскрыть. Откинув крышку, герои склонились над несметным богатством в виде россыпи золотых монет и слитков, сложенных внутри. Радости обоих не было предела. «Золото!» – дрессировщица была готова прыгать от радости. «Новая машина и инструменты!» – в свою очередь расплылся улыбки Жикар. Каждый из них в этот момент думал о чем-то своем. Их долгое путешествие за наградой было, наконец, закончено. Урановые шахты раскрыли свои секреты. «Ну вот и все», — удовлетворившись осмотром и опершись о капот Хамви, поправила шляпу Рита. «Вот и все», — согласился напарник, обдумывая, как половчее водрузить сокровища в кузов внедорожника. «Что теперь?» «Теперь нам все карты в руки», — подмигнула дрессировщица. «С таким богатством мы можем податься куда угодно и делать все, что захотим». «А цирк? Неужели мы так и оставим их всех здесь?» Кивнув в сторону раскрытых ворот, за спиной поинтересовался Жикар. «Да, всех, кроме Сесалиса. А ты что предлагаешь? Уговор есть уговор. Без него мы бы не справились. А что с остальными? Мы принесли в их долину смех. Теперь все здесь будет хорошо», — ответила девушка. «Только если они сами этого захотят. Великий Сесалис сделал свое дело, и нам пора выдвигаться домой». Вернувшись за ворота Хамви, доехал до шатра и остановился у черного хода, где уже дожидался Ник, держащий в руках небольшой чемоданчик. Представление потихоньку подходило к концу. «Как прошло?» — поинтересовалась дрессировщица, пока Громила втискивал свой скафандр на заднее сиденье внедорожника. «Как по маслу! Усевшись, циркач поцеловал кончики своих пальцев. «Выстрел, полет, приземление на батут, овации!» «Да, как мне этого не хватало все это время!» Клоуны-артиллеристы все правильно рассчитали, и зрители были в настоящем восторге. «Меня вызывали на бис!» «Значит, шоу удалось?» «Брависсимо!» «Тогда не будем терять времени!» Девушка пристегнула ремень безопасности. «Поехали!» Они возвращались в циркизоне, только на этот раз перестраховываясь окольными путями. Нагруженная машина, принявшая в себя сокровища и неожиданного пассажира, стала заметно тяжелее. Дрессировщица улыбнулась, посмотрев на далекий алый диск, медленно приближавшегося закатного солнца. В зеркале заднего вида был виден Сесалис, обнимавший свой скафандр за плечи и отчаянно клевавший носом. Они добыли заветные сокровища, на пути к которым пришлось столько всего перенести. И во всех смыслах устроенное ими представление состоялось.